Эпиграф. Фантазия особенно хороша, если бессмысленна. Из подслушанного. Глава первая. Первым его засекла Прасковья. Черт не черт, но что-то там определенно было. Или жило на неприметной, но, похоже, постоянной основе. А живое нет ли, этого Прасковья разгадать не бралась. Потом уже, через время догадалась, что все же больше живое и подлое, а не наоборот. К тому же хитрое, как не бывает у неживых. Больно уж все к тому шло. Началось с того, что на кухне громыхнуло чем-то металлическим. Ближе к позднему вечеру, когда еще можно было разобраться в происходящем, не зажигая света. Свет, как и остальную электроэнергию, Прасковья начала беречь после того, как услыхала вежливый призыв из телевизора. Намекнули вроде как «аккуратно», а после еще и осторожно пристыдили. Она услышала и вняла, тем паче, что времена стояли нехорошие. Деньги у многих улетучились в никуда, сами как-то. Через доллары эти проклятые. И через этот чертов дефолт, что с год тому, как грянул. Так ей Лева сказал. В тонкости этого печального события Прасковья вникать не стала, хотя народ вокруг нее, на улице, на рынке и вообще, много чего разного болтал. Но только все равно больше в словах этих осевших на ушах ее было плохого и злого. Ругали власть, ругали друг друга, ругали сами себя. Но не умела она понять всего этого, даже если брать самые вершки, не то что смекнуть про последствия или грядущее по жизни угадать, как не умела подумать и про то, какая всем им теперь дальше выйдет судьба, самой ей, Черепу и Гоголю, хозяевам что, они молодые, умные, выживут. А Лёва так еще запасливый. Если чего, музей свой в расход пустит. Хозяйка говорила, все железы эти есть большая ценность, историческая и культурная. Только если жрать станет нечего, то при чем истуканы эти самые? Они их что, вместо масла на булку мазать примутся? В надежность такой страховки верилось слабо. И поэтому электричество, по ее уразумению, все же лучше было экономить, чем жечь. И все остальное, пока народ перестанет быть такой злющий. В тот день, когда все началось, она, стараясь не создавать лишнего шума, потопала на настороживший ее звук. Лева в тот вечер лег пораньше. Прошлую ночь совсем почти не спал. Явился чуть не под утро, ушел с Черепом вместо нее самой выгуливать и пропал, утерялся. Правда, и сам хороший был такой. Будь здоров, как набрался из-за Аденькиного праздника, дня ее рождения. Хотя, если справедливо рассудить, то ему в тот день дозволялось, как супругу юбиляршиному. 30 лет дата как ни возьми. А потом днем с рукояткой какой-то часа два провозился, с мусорной, черной, железной, со старой. На спальню к ним с Аденькой устанавливал, на дверь. С помойки будто притащил. Люди бросили, а он подобрал. И не похожая она на другие его давнишние причиндалы. Какими столовую набил до отказа, так что ни повернуться, ни убраться невозможно. Даже Гоголю дышать нечем от этих железок его культурных, если не проветривать, как положено. В общем, зашла на кухню и обнаружила на полу перевернутый кверху дном алюминиевый ковшик. В нем она обыкновенно варила яйца, всегда по одной минуте с небольшим. После, как вода закипит, чтобы на выходе яички эти получались сопливыми. Именно такими предпочитала употреблять их хозяйка Аделина Юрьевна Гуглицкая, Аденька. Ковшик этот Ада ненавидела люто. Как и многое из предметов более чем простецкого быта, заведенного в ее доме Прасковьей, начиная с того дня, когда та, вдруг сделавшись незаменимой, осталась у Гуглицких насовсем. Прасковью в дом притащил Левка, муж, проявив минутную слабость. Минута затянулась и обратилась в привычную вечность, без начала, середины и внятной будущности. Тетку эту, Прасковью, по Левкиному типу без отчества, находившуюся к моменту заселения Гуглицким уже в довольно зрелом возрасте, оставили прежние хозяева совсем. Саму ее, собаку неведомой дарвинистом шумерской породы и в придачу к тому еще облезлого местами попугая неопределенного возраста, цвета и пола. Лева в тот день торговал у них буль, невысокий, однако с исключительной резьбой по фасаду черного дерева, в очень приличном состоянии. Буль. Мебельный декоративный стиль, названный по имени французского мастера Андре Шарля Буля. Владельцы уезжали с концами во Францию, имея на руках бумаги, дающие статус жителей Словении. Как-то так, или около того. Тащить антикварное барахло в новую жизнь не пожелали. Прасковья же, с подержанным хозяйским зверьем, служившим временной семейной забавой младшеньком, была даже не бросовый антик, просто сковородный нагар на отгрубивший срок сковородки. Такие были дни. Прежние владельцы Прасковьи и двух притихших и бессловесных отказников. Торговались отъезжанты лениво и скорее условно, больше из принципа, а не ради денег свыше быстрой цены. Просто намеревались изобразить этому мелкому, не по чину седобородому и не по комплекции шустрому коротышке с его иудейским напором, Льву Гуглицкому. Кто тут есть кто? И кому перемещаться в Европу? Для тамошней жизни на постоянной основе, а кому окончательно гаснуть и потухать на родине? На дворе была середина 90-х, самый пик тотальной несправедливости и всеобщего развала привычной жизни. Однако Левку это волновало мало. Интерес его сосредотачивался исключительно на коллекции старинного оружия и предметов древнего быта. И чем более пожилой оказывалась вещь, попавшая в цепкие Левкины руки, тем меньше уделял он в такие сладкие минуты внимания окружающему его реальному миру. Эти пришли, тех убрали, набили карманы, далее наоборот, и по новой, или как-то еще, и так по кругу. А кольчушка, вот она, и латы, доспехи, шлемы, мечи, вся рыцарская экипировка. Шпаги, сабли, шашки, палаши, рапиры, копья, щиты, луки, арбалеты, мушкеты, ружья, пистолеты с кремниевым замком, сталь. Латунь, ковка, литье, травление, золочение, синение, гравировка. Слова-то какие! Слова! Рукояти, инкрустированные камнями. А что за орнамент? Вы только поглядите! Это же чудо какое-то! Это же невероятно! И все руками, руками сработано, кузнецов, кузнечиков тех. А точность какая! И на глаз все, исключительно на глазок. Заметьте, а ножи, штыки, кортики, кинжалы, клинок стальной прямой, линзовидного сечения с растительным орнаментом, на две пятых от пяты с обеих сторон, с изображениями перекрещенных флагов. Эфес из латунных позолоченных рукояти и гарды. Рукоять цельнолитая, с полусферическими выступами со всех сторон. Сверху рукояти головка в виде короны с пуговкой. Гарда образована защитной дужкой, переходящей в крестовину загнутыми вниз закругленными концами, асимметричной овальной чашкой с внешней стороны и загнутого вверх щитика с внутренней. Все детали украшены, как сама рукоять. Кожаные ножны с латунным прибором, а уж он-то состоит из устья с орнаментированным фигурным шпеньком и наконечника. Западная Европа, вторая половина XIX. Это же прелесть, что такое, а не ножи и не кинжалы от бронзового века до эпохи Ренессанса. Это не резать штопа, просто взять и убиться от наслаждения. А закалка? Где так сейчас закаливают? Кто? Так вот, вместе с Булем в тот день Лёва доставил домой на Зубовку прицепной вагон в виде чужой полубабки и двух перепуганных животных. Отказываться от участия в спасительной Лёвкиной операции или просто тупо умирать никто из них не собирался, по крайней мере, в обозримые годы. «Ну и куда их?» — поинтересовалась Ада, пока грузчики осторожно затаскивали в квартиру тщательно упакованный Буль. Согласная на все Прасковья хранила молчание, демонстрируя робкую покорность новой судьбе. Шумерский пес жался к ее ногам, бросая из-под мохнатых бровей боязливые взгляды то на Левку, то на его красивую женщину чистой черной масти. Что Франция ему не светит, Кобелек учуял еще с ранней щенячьей поры, когда за непорядок у собачьей миски получил крепкого пинка от владельца проданного Буля, после чего обнаружил под носом крепко сжатый хозяйский кулак с золотой печаткой на безымянном пальце. А закончилось вразумление коротким и мощным щелбаном по черепной коробке. Получилось звонко и напутственно, да и звук пришелся хозяину по душе. В результате кличка у некультурного воспитанника образовалась самопроизвольно — череп. Примерно через год или полтора на месте щелбана образовалась небольшая пролысина, со временем распространившаяся до вислых ушей и обнажившая верхушку собачьей головы до тонкой пятнистой кожи. Таким образом, полученная по случайному выплеску характера кличка — пришлась как нельзя более кстати. Бывший хозяин даже немного гордился таким пронзительным попаданием в самую суть вещей, и потому наказывать воспитанника, начиная с определенного момента, стал пореже. К концу первого года жизни у черепа заметно выдвинулась вперед нижняя челюсть, образовав некрасивый и неудобный для жизни челюстной перекус. В результате пес обрел схожие с гиеной черты. Одновременно с этим под той же нижней челюстью образовалась редкая растительность, которой явно не доставала до нужной мохнатости. Однако хватало с избытком для общей картины получившегося уродства. Судьба собаки была решена окончательно. Ждали лишь момента, когда будут окончательно выправлены документы на словенское гражданство для пропуска на французский юг. Попугаю, как и черепу, тоже довелось отведать хозяйских ласк. Он, в отличие от пса, попал в семью уже вполне зрелым перцем или перешницей. Никто в семействе частностью такой не поинтересовался. Проверять же интимную подробность у спецов и делать вывод было без надобности. Главное, что птица в доме была, требуемый вид создавала и явно стоила денег. Лет попугаю было от 44 до 86. Точного возраста не знал никто, поскольку животное пришло от малознакомого взяткодателя, случайно вызнавшего о прихоти наследника. Кроме того, совершенно безвестен был вид, к которому относилась птица. То ли ара краснобрюхий, то ли аратинга оранжеволобый, то ли какаду гологлазый ожерелый. Главное, если не брать в расчет пару облезлостей, ара этот был совершенен, как расцветкой и объемом тела, так и строением глупого своего разума. Старое имя попугаю было Гога. То ли женская Гога была, то ли мужская. И потому над новой кличкой долго не бились, а просто изменили чуток прежнюю. Гоголь! Он Гоголь и есть! Чокнутый и носатый Моголь. И нечего, понимаешь, птице носяру такую носить, если ты не великий обличитель и не защитник угнетенных. Черепа Гоголя, Просковью и комод типа «Буль» Гуглицкий вывозил на одной грузовой машине. Тра-та-та-та-та. Для полного комплекта не хватало чижика, кота, обезьяны и забияки петуха. Но это и обнадеживало, учитывая предстоящее объяснение с Аделиной. Та, так и не дождавшись Левкиного ответа на вопрос «Ну и куда их?», вежливо предложила Просковье скинуть шаль, снять с себя армячного покроя тулуп и пройти пока на кухню. Гоголь переезжал в клетке размером с черепа, если того принудительно вытянуть по вертикали. Оба в момент выселения, как и при заселении на новую жилплощадь, не проронили ни звука, хотя, в отличие от черепа, Гоголь разговаривать умел и не упускал случая высказаться по поводу и без. Кроме того, каким-то отдельным чутьем оба хорошо понимали, что денег за них не плачено, и что, как взяли их по случайности в тепло в качестве дарового бонуса, так же легко могут вышвырнуть на холод в никуда, или, что хуже, отдать на баловство живодерам. Гоголь, незаметно вращая левым глазом, оглядел планировку скромной трешки Гуглицких и дважды моргнул в сторону черепа. Это означало, что издеваться будут вряд ли, что прокорма хватит на двоих и что пространство несет на себе отпечаток определенного слоя человеческой культуры. Другими словами, имеется шанс выжить и задружиться. С белобородым этим низеньким, который шкаф хозяйский прибарахлил, и с черенькой, какая тут хоть и не звенит голосом, а главное есть, ясное дело. Череп понятливо подвигал нижней челюстью и еще плотнее поджал под себя хвост. «А чего он лысый, Лев?» — спросила Ада у мужа. «Они там что, издевались над ним?» Левка пожал плечами. «Он не лысый, он шумерский, ну, вроде бы порода такая есть. У них же все не так, как у всех». «Ты в курсе? Они же клинопись изобрели и много чего еще. И вообще, их язык имеет агглютинативную структуру». «Тоже не в курсе, учитель». «Место собаки будет там». Ада Юрьевна поморщилась и указала рукой на пространство между вешалкой и коридорным комодом. «А этого отправим в гостиную, будет при коллекции». Она кивнула на клетку, в которой, напрягши тушку, нахохлился попугай. «Жалко, папы нет, он бы нам все про этого Гоголя рассказал». «Агглютинативную! Агглютинативную!» Неожиданно для всех бодро выкрикнул попугай, довольный получившимся в семье согласием. «Видала?» — гордо отреагировал Левка. «То-то!» Он прихватил клетку с птицей и потащил ее в гостиную устраивать Гоголя в новую жизнь. Проводив друга взглядом, череп оторвал туловище от пола и, стараясь быть незаметным, прошмыгнул на указанное хозяйкой место. Там он улегся на паркет и замер в ожидании начала следующей жизни — Ада ободряюще кивнула ему и пошла на кухню, где в тоскливом страхе новоявленная Просковья ожидала предстоящей участи. «Вас как по отчеству, простите?» Первым делом поинтересовалась Аделина, зайдя на кухню и вежливо улыбнувшись неведомой гости. «Параша я», — просто ответила тетка, заметно смутившись. «Парашка всю жизнь как была, так и есть». «А отчество, — улыбнулась Ада, — отчество ваше как?» Прасковья потупилась. «Можно еще Пашей звать? Эти меня так тоже звали прежние. Или на худой конец Прасковьи». Аделина обреченно вздохнула и согласилась. «Хорошо, остановимся пока на Прасковье. Готовить умеете, Прасковье?» «Еду-то?» — гостья встрепенулась. «Так оно ж на мне все было каждый божий день. Суп разный, шти, рисовый на куре с рыбой ша и другой какой. Прозрачный был, дело просили, без ничего. Тоже варила им, только сама в рот не брала. Чего пустой хлебать? Лучше чаю потом, отдельно. Гречку знаю, как лучше. На два пальца воды поверх и укрыть в теплые. Пюре наказывали часто с картошки. Блинчики любили крученые с разным. Оливье показали. Так я его частенько рубила, почем зря. Ну и всякое еще. А мальцу ихнему кашу без комков давила, чтоб не плевался. А после, как подрос, котлеты ему крутила живого мяса с рынка. Любил их! И пироги пеку на своей опаре. С капустой нравилось им. Грибные и ватрушки. Все могу, что надо. Еду. Стираю. И с полу убираю на мокрую, а после на сухую. И в магазин за всем хожу, и за дитями смотреть стану. Ихнего-то смалу глядела, гоголь-моголь вертела, как хозяева приказывали. И с колясочкой, чтоб дышать ему. Своих-то будете заводить, или как? Ежели примете меня, конечно. Детскую тему Ада развивать не стала, ответила уклончиво. «Пойдемте, я вам покажу вашу комнату. Она маленькая, но для отдельной жизни вполне подойдет. Мы часть вещей оттуда заберем и кое-что добавим. Думаю, вам там будет удобно. И, пожалуйста, череп этот на вас, ладно? Он к вам привык. Так что гуляйте с ним и кормите вовремя. И птицу, разумеется, тоже». Раз уж так у нас с вами получилось. А про зарплату поговорим отдельно, хорошо? А звать-то вас как прикажете? Справилась Прасковья, поднимаясь с табуретки. Каким именем-то? Я Аделина, отозвалась Гуглицкая. Вы можете звать меня просто Адой, а вообще, как вам удобно, так и зовите. Мне, в общем, все равно, лишь бы остальное у нас срослось.